Александр Николаевич Островский. «Гроза». Драма в пяти действиях. Лица. Примечание автора. Все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. Савел Прокофьевич Дикой. Купец, значительное лицо в городе. Борис Григорьевич, племянник его, молодой человек, порядочно образованный. Марфа Игнатьевна Кабанова, Кабаниха, богатая купчиха, вдова. Тихон Иванович Кабанов, ее сын. Катерина, жена его. Варвара, сестра Тихона. Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум мобиле. Ваня Кудряш, молодой человек, конторщик Дикова. Шапкин, мещанин. Феклуша, странница. Глаша, девка в доме Кабановой. Барыня с двумя лакеями, старуха 70 лет, полусумасшедшая. Городские жители обоего пола. Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, летом. Между третьим и четвертым действиями проходит 10 дней. Действие первое. Общественный сад на высоком берегу Волги. За Волгой сельский вид. На сцене две скамейки и несколько кустов. Явление первое. Кулигин сидит на скамье и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются. Кулигин поет. Среди долины ровная, на гладкой высоте. Перестает петь. Эх, чудеса! Истинно надобно сказать, что чудеса. Кудряш! Вот, братец ты мой, 50 лет я каждый день гляжу за Волгу и все наглядеться не могу. Кудряш. А что? Кулигин. Вид необыкновенный, красота! Душа радуется. Кудряш. Ничто. Кулигин. Восторг, а ты ничто. Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита. Кудряш. Ну, да ведь уж с тобой что толковать. Ты у нас антик, химик. Кулигин. Механик, самоучка-механик. Кудряш. Все одно. Молчание. Кулигин, показывая в сторону. «Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает?» Кудряш. «Это Дикой племянника ругает». Кулигин. «Нашел место». Кудряш. «Ему везде место. Боится, что ли, он кого?» «Достался ему на жертву Борис Григорьевич. Вот он на нем и ездит». Шапкин. Уж такого-то ругателя, как у нас, Савел Прокофьевич, поискать еще. Ни за что человека оборвет. Кудряш. Пронзительный мужик. Шапкин. Хороша тоже и Кабаниха. Кудряш. Ну, да-то хоть по крайности, все под видом благочестия. А этот как с цепи сорвался. Шапкин. Унять-то его некому, вот он и воюет. Кудряш. Мало у нас парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили. Шапкин. А что бы вы сделали? Кудряш. Постращали бы хорошенько. Шапкин. Как это? Кудряш. А, вчетвером, этак, впятером. В переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз. Так он бы шелковый сделался. А про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался. Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдаты-то отдать. Кудряш.